Время выбирать. Часть 7. И что мне делать? Сколько бы я ни думал об этом, ответа нет. Король демонов Ариэль, папа Дустин. Я слышал их позицию. Позицию представителей двух групп, которые сражаются, стараясь определить судьбу мира. Обе стороны сделали очень короткое заявление, невзирая на то, что это важное событие, к которому они очень долго шли. Но надо признать, что в эти короткие сообщения они вложили слишком много своих эмоций. Даже я, будучи реинкарнированным, то есть до некоторой степени не принадлежащим к этому миру, смог почувствовать, насколько же для них эта ситуация является глубоко личной. Обе стороны уверены в своей правоте, причем уверены абсолютно. Я не знаю, что это за усмешка судьбы, но один из ключей, который определяет будущее сражение, находится у меня. Если бы я занял сторону короля демонов, то ключ к системе, который у меня есть, не так уж и важен. Но вот для папы наличие этого ключа очень важно. С эмоциональной точки зрения мне больше импонирует папа. Я видел слишком много смертей близких мне людей, поэтому мне не хочется, чтобы люди умирали дальше. Но услышав заявление папы и короля демонов, я начал сомневаться, а стоит ли мне вообще влезать в их битву. Начать с того, что я реинкарнировавший. Король демонов и папа сражались за судьбу этого мира с самого начала. Да и все люди в этом мире, пусть они этого и не помнят, возрождались в нем снова и снова. А мы, реинкарнировавшие в этом мире проездом, поэтому не должны влезать в местные разборки, верно? Возможно. И мне начинает казаться, что если у меня нет полной уверенности в том, чья сторона правильная, то, может быть, не делать выбора вообще будет лучшей позицией. Все еще сомневаешься? В этот момент ко мне подошла Катя. Может быть, тогда... Все верно, одни сомнения у меня. Может быть, тогда обсудишь свои сомнения с кем-нибудь? Иногда изложить свои сомнения кому-нибудь другому помогает принять решение. Наверное, можно. После этого я в общих чертах описал свои мысли. Я перескакивал с одной части объяснения на другую, просто озвучивал то, что мне приходило в голову. Думаю, из этого потока слов было сложно создать целостную картину. Но Катя слушала меня, не перебивая. Как я поняла, на эмоциональном уровне ты хотел бы поддержать папу. Но, как всегда, ты начал сомневаться в своем решении, так? Немного грубовато, но верно. Я только и могу что криво улыбнуться на слова Кати. Все верно, я всегда сомневаюсь. Будучи героем, который наследовал свой титул от брата Джулиуса, я должен продолжать дело всей его жизни. По крайней мере, я так планировал. Но не уверен, что сражение с демонами – это именно то, чего бы он хотел. Самой главной чертой Джулиуса было то, что он всегда старался сражаться за тех, на чьей стороне правда. И это было не из-за того, что у него был титул героя. Просто у Джулиуса был сильный характер. Он был крут, дальше некуда. Его уверенность в своем пути и своей силе просто подавляла. Его сила воли, уверенность в своем пути – это именно то, за что я его уважал. В такой ситуации, как наша, я уверен, что Джулиус смог бы найти свой собственный путь, даже не владея всей информацией. Я же не могу этого сделать. Если бы на моем месте был Джулиус, какой ответ он бы дал? Я не знаю, но я уверен, что решение он принял бы моментально и тут же начал бы его претворять в жизнь. Возможно, в случае с Джулиусом он бы не сидел и не искал бы третий путь, а просто пошел бы и попытался всех спасти. Даже зная, что эта цель недостижима, я уверен, что Джулиус сражался бы за нее до самого конца. Мы с ним очень разные. По сравнению с папой, Джулиусом или королем демонов, я чувствую себя таким незначительным. Сказав эти слова, я тяжело вздохнул и повесил голову. А стоит ли себя сравнивать с ними? Что? Когда я углубился в самокопание, Катя сказала что-то странное. «Шун, ты же сам сказал, что уверенность в своем выборе – это то, чего тебе не хватает. Я не вижу в этом ничего странного». «Все верно». «Но, чтобы принять решение, не надо настолько углубляться в детали, понимаешь?» «Чего?» «Я хочу сделать это, я хочу сделать то. Да, может быть, это покажется слишком простым. Но разве в простоте нет своей собственной силы? Для начала не надо себя сравнивать с историческими персонажами и великими героями. Естественно, что они полны уверенности в своих действиях, верно? По сравнению с ними, любой человек будет казаться слабым и недостойным. Возможно, ты и права. Если ты примешь за аксиому позицию о том, что не имея полной уверенности в чем-либо, нельзя предпринимать никаких действий, то тогда это будет значить, что практически все люди в мире должны будут сидеть и ничего не делать. По-моему, ты утрируешь. Возможно. Когда я попытался возразить на ее аргумент, Катя с готовностью согласилась. Ладно, давай отложим пока в сторону вопрос уверенности в своих действиях и всего такого. То, что ты реинкарнировавший, не значит, что ты обязан не участвовать в выборе судьбы мира. Кёе и остальные, например, поддерживают короля демонов и то, что они реинкарнировавшие, им ничуть не мешает. И правда. С этой точки зрения я ситуацию не рассматривал. В лагере короля демонов есть Кёе и Нигиши. Да еще и Вакаба. Насколько я сумел понять, эти трое занимают верхние позиции в табеле о рангах армии короля демонов. Если бы моя мысль о том, что реинкарнировавшие не имеют права вмешиваться в судьбу этого мира, была верной, то и они не должны были бы вмешиваться в ту битву. Вот только... Вот у этих трех точно есть полная уверенность в том, что они поддерживают верную сторону. Особенно Кёе. Может, мы и реинкарнировавшие, но сейчас мы живем в этом мире. Поэтому так же, как и все остальные жители этого мира, имеем право на сражение за него. Думаю, тут ты права. Ведь и правда, мы тоже живем в этом мире. И вообще, думать о том, что мы недостаточно уверены в своем выборе, неправильно. Уверенность – это такая штука, которую со стороны не увидишь, поэтому важно только то, что ты сам думаешь о своей позиции. Иными словами, самое главное, что ты должен решить, это в каком будущем ты хочешь жить. В каком будущем, говоришь? Да, вроде бы в нашем прошлом мире говорили что-то по поводу этого. Я поднял свою голову и посмотрел в глаза Кати. Лучше что-то сделать и сожалеть об этом, чем ничего не делать. На ее лице появилась проказливая улыбка, как у ребенка, который только что сделал какую-то шалость. Поэтому я тоже решила сделать что-то, о чем, возможно, буду сожалеть. Что ты имеешь в виду? Если ты используешь оценку на мне, то ты поймешь. Когда она мне сказала это, я активировал оценку, склонив голову набок в недоумении. И затем... Чего? Когда ее статусное окно появилось передо мной, что-то в нем было странным. Количество ее способностей... стало очень маленьким. Чего? Затем, когда я увидел одну из ее оставшихся способностей, я удивленно воскликнул второй раз. Целомудрие. Одна из способностей правителя из группы семи благодетелей. Ты же знаешь, что у меня была уникальная способность. После ее слов все встало на места. После ее слов все встало на место. У Кати была уникальная способность трансформация. Она еще долго ворчала на тему того, что никогда не будет его использовать. Эффектом этой способности является то, что она может преобразовывать способности обратно в очки. Иными словами, эта способность позволяет тебе перераспределять свои способности. Вот только при ее использовании возвращается не 100% очков, поэтому чем больше ты используешь эту способность, тем больше ты на этом теряешь очков. Поэтому она и не хотела ее использовать. А теперь, учитывая всю нашу сложившуюся ситуацию, становится понятно, что она сделала. Ты использовала трансформацию. В точку. Правда, за это пришлось заплатить большинство моих способностей. У Кати практически не осталось других способностей. Все, что у нее есть, это сама способность целомудрия. И еще те способности, которые надо добрать, чтобы получить доступ к ней. Все способности, влияющие на физические показатели, исчезли, поэтому она сейчас стала слабее. Но учитывая, что ее физические показатели остались около 1000, то сейчас она сможет сражаться на уровне обычного солдата. Вот только учитывая грядущую битву, такие показатели смешны. Хотя, надо признать, что и раньше мы со своими показателями в той битве будем только мешаться под ногами. Получается, что если Катя сделала это вот, значит ты выбрала... Все верно. Я не хочу видеть, как мои друзья, родные или близкие умирают. Пока я тут мучился, Катя взяла и сделала свой выбор. Понятно. Все верно. Я шлепнул себя ладонями по щекам, стараясь себя немного взбодрить. Я тоже выбрал свой путь. Пусть я лучше потом буду сожалеть о нем, чем не буду ничего делать. Неважно, какой бы выбор я ни сделал, все равно кто-то будет недоволен. Какая бы сторона ни победила, уверен, я буду сожалеть о понесенных потерях. А если я не буду выбирать, то я и дальше буду мучиться от этого всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому лучше сделать выбор и следовать ему, чем мучиться от того, что не стал выбирать. И вообще, я не уверен, что мое решение на что-то глобально повлияет. Возможно, меня сотрут в пыль еще до того, как я сумею добраться до самой глубокой части великого лабиринта Элра. Да что там, скорее всего, так и будет. Маловероятно, что я со своей силой смогу хоть как-то повлиять на исход этой битвы, но... Пойдем. Если решил что-то сделать, то сделай это сейчас. Возможно, я просто боюсь, что если промедлю с выбором, то снова начну в нем сомневаться. Я надеюсь на тебя, мой рыцарь. Ведь я слабая леди, которая потеряла практически всю свою силу, сказала Катя, прильнув ко мне. Ага. Я начал краснеть, и в этот самый момент дверь распахнулась с громким бам. Ты решила, что можешь опередить меня, Катя? Кто первый встал, того и тапки. Сдохни! Стойте! Чтобы остановить Суи, которая явно собирается начать убивать, мне придется начать действовать.